Мне кажется, будто и у меня появился брат. Ну, конечно, раз у тебя есть сестра, сказал муж. Но и на эти слова она, по-прежнему задумчиво глядя перед собой, ничего не ответила. Свадьба Теруко и Сюнкити состоялась в середине декабря. В тот день перед полуднем посыпались белые хлопья. Нобуко, позавтракав в одиночестве, долго не могла отделаться от запаха рыбы, которую она ела за завтраком. «Может быть, в Токио тоже идет снег?» — думала она, прислонившись к хибате в полутемной столовой. Снег пошел сильней, а привкус рыбы во рту упорно не проходил. Глава третья. Осенью следующего года Нобуко вместе с мужем, получившим служебную командировку, после двухлетнего отсутствия, снова ступила на улицы Токио. Но у мужа в распоряжении было всего несколько дней. Занятый делами, он почти не имел возможности пойти с ней куда-нибудь и только на несколько минут заглянул с ней к ее матери. Поэтому, отправившись навестить сестру и ее мужа в их новой квартире в пригороде, Нобуко, сойдя на конечной загородной остановке трамвая, покачивалась в коляске рикши в одиночестве. Их дом стоял на самой окраине, где улицы уже подходили к полям, но по сторонам теснились ряды новых домиков, видимо, сдававшихся в наем. Ворота с навесом, живые изгороди, белье, развешанное на шестах для просушки — все это повсюду было одинаково. Этот обыденный вид жилищ немного разочаровал Нобуко. Но когда она у входа окликнула хозяев, навстречу ей вдруг вышел сам кузен Сюнкити. Увидев редкую гостью, он, как бывало прежде, весело закричал: «Ты!» Нобуко заметила, что волосы у него не такие вихрастые и плохо остриженные, как раньше. «Давно не видались. Входи, к сожалению, я один». «А Теруко нет дома. Пошла по делу, и прислуга тоже». Нобуко, как-то странно смущаясь, тихо сняла в углу передний пальто с элегантной подкладкой. Сюнкити провел ее в небольшую комнату, кабинет и одновременно гостиную. Повсюду грудами лежали книги. Вокруг столика из темно-красного сандалового дерева, на который сквозь слегка раздвинутые сёдзи светило закатное солнце, газет, журналов, рукописей было разбросано столько, что не приступиться. Единственное, что среди всего этого свидетельствовало о присутствии молодой жены, это прислоненная к стене таканома новая кото. Кото — струнный музыкальный инструмент типа цитры, на котором главным образом играют женщины, в древнее время распространенные среди аристократии, в 20 веке и в буржуазных семьях. Нобуко некоторое время не сводил удивленных глаз с этой обстановки. «Что ты приезжаешь, я знал из письма, но что приедешь сегодня, не думал». Зажигая папиросу, Сюнкити кинул на гостью теплый взгляд. «Ну, как живется в Осака?» «А Сюн-сан как, счастлив?» Нобуко тоже после первых же слов почувствовала, как в ней оживают совсем прежние теплые чувства. Тягостные воспоминания этих двух лет, когда они даже почти не переписывались, вопреки ожиданию, не создавали неловкости. Грея руки у хибати, они говорили о том, о сём. Литературные произведения Сюнкити, новости про общих знакомых, сравнение Токио и Осака. Тем для разговора находилось столько, что всех было не затронуть. Но, точно сговорившись, они совершенно не касались повседневной жизни. И это еще сильнее заставляло Нобуко чувствовать, что она разговаривает с двоюродным братом. Иногда, однако, между ними водворялось молчание. Каждый раз в этих случаях Нобуко, все так же улыбаясь, опускала глаза на залу в хибати. Сама себе не сознаваясь, она смутно чего-то ждала. Тогда намеренно или случайно Тюнкити сейчас же находил новую тему для разговора и всегда разбивал это ее ожидание. Нобука